Глава 4. Я вернулась к себе в комнату, а примерно через полчаса меня пригласили купаться. Старый Гудвин выглядел очень усталым, и мне было ужасно жаль его. «Пойдем, деточка, водичка уже нагрелась», — переводя дыхание, сказал он. «Попросить Дейзи, чтобы она помогла тебе». «Дейзи...» «А, кухарка!» «Нет, не нужно, я справлюсь сама», — ответила я, предвкушая приятные процедуры. «У меня есть чистая одежда?» «Да, Кастилия принесла платье и сподни в помывочную», — с улыбкой ответил старик. «Пенни, я до сих пор не верю, что Господь вернул разум в твою головку». Мы вышли из комнаты, и, спускаясь по лестнице, я вдруг снова вспомнила разговор леди Антарии с мужем. Что за земли мне принадлежали? «Гудвин, скажи, что мне принадлежит в этом доме?» «Покойный барон оставил тебе земли, которые находятся сразу за Монтонским лесом. Их немного, но это лакомый кусок, Пенни». Старик повернулся ко мне. «А еще я слышал, что твой батюшка написал в завещании, что ты можешь взять из замка двух слуг, любую живность и какие-то деньги. Но только после того, как тебе исполнится 18 лет». «Понятно». Я задумчиво нахмурилась. «Интересно, сколько мне осталось до совершеннолетия?» «Только разве хозяин позволит тебе хоть что-то взять отсюда?» Гудвин тяжело вздохнул. «Ты помнишь, как в день твоего 18-летия брат закрыл тебя в конюшне? Было ужасно холодно, и ты потом долго болела». «Что?» Я замерла, боясь спугнуть Надежду. «В день моего 18-летия?» «Да, за 3 дня до Рождества, Пенни», — старик улыбнулся. «Помнишь?» «Так я уже имею право на наследство!» У меня внутри все перевернулось от такой новости. Понятно теперь, что так заботит братца. Отжать землю у дурочки, пока она не приставилась. По его словам, если Пенни, то бишь я, умрет, то земли перейдут в королевскую казну. Но если я умру, будучи замужем, то и наследство останется в семье. Тогда что помешает родственникам прибить меня после свадьбы с этим Лэри? Иллюзий я давно не питала. «О чем ты думаешь, птичка?» — ласково спросил Гудвин. Он все еще видел во мне дурочку Пенни, но я не обижалась, ведь перемены были настолько стремительными, что привыкнуть к ним за один день невозможно. Мне самой казалось, что я сплю и вижу красочный сон. «Может, ты знаешь, где лежит завещание?» — прошептала я. «Наверное, среди бумаг в кабинете», — растерялся старик, а потом поднял на меня испуганные глаза. «Пенни, ты хочешь...» «Я хочу взять свое и сделаю это», — усмехнулась я. «Раз уж меня занесло непонятно куда, то нужно как-то устраиваться. Плакать и страдать по ушедшей жизни буду потом. На стрессе можно горы свернуть. У меня всегда так было. Через сколько дней вернется мой брат?» «Не раньше, чем через неделю». «Хорошо, идем за завещанием». Я была сама решительность. «Но завещание еще нужно найти!» — воскликнул старик. «Кабинет заперт на ключ». «А ключ где?» «Его леди Антария всегда носит на поясе». Гудвин совсем разволновался. «Пенни, что ты задумала?» «Хочу восстановить справедливость», — процедила я. «Проводи меня к комнате невестки». Старик покачал головой, но послушно пошел дальше. Я же шла и думала о том, что нужно брать нахрапом, пока есть возможность. Антария точно не сможет мне помешать заполучить наследство. А когда вернется братец с женихом, меня здесь уже не будет. Мы подошли к темной тяжелой двери, и Гудвин кивнул, давая понять, что это и есть покои хозяйки замка. «Подожди меня здесь», — сказала я и громко постучала. Дверь сразу же открылась, и в образовавшейся щели появилось лицо незнакомой женщины. Она испуганно уставилась на меня, а потом проблеяла. «Леди, здесь Пенелопа!» «И она хочет войти!» Я толкнула дверь вместе с женщиной, которая, видимо, не собиралась меня впускать. «О!» — воскликнула она, заваливаясь к стене. «Госпожа!» Антария лежала на кровати с компрессом на голове и напоминала умирающего лебедя. Ключи я увидела сразу. Они были надеты на пояс женщины. Разводить светские беседы мне было некогда, поэтому я подошла к невестке и схватилась за кожаную тесьму, украшенную какими-то бляшками. Антария несколько секунд таращилась на меня обалдевшим взглядом, а потом завопила дурным голосом. «Кастилия, помоги!» Я посмотрела на служанку через плечо, вложив в свой взгляд всю злобу, на которую была способна. «Только подойди, удавлю». Кастилия закрыла лицо руками и запричитала, забившись в угол. Я же продолжила бороться с невесткой. Она вцепилась мне в руки, пытаясь оторвать их от пояса. При этом родственница издавала звуки, похожие на гудок тепловоза. «Да ты посмотри на нее!» Раздраженно рявкнула я и, скинув конечности Антарии, влепила ей щелбан. Причем самый настоящий, который в простонародье называют фофан. Кладешь ладонь на лоб человека и оттягиваешь средний палец. «А-а-а!» — завыла невестка, прижимая руку к голове. «Убила!» Тем временем я расстегнула застежку пояса и сняла ключи. «Жива будешь, не волнуйся!» Пройдя мимо трясущейся Кастилии, я вышла в коридор, где меня ждал испуганный Гудвин. «Что произошло, Пенни?» «Антария не хотела ключи отдавать», — хмыкнула я. «Где кабинет?» «Нет, я запрещаю!» — раздался из спальни надрывный крик. «Не сметь!» «Ага, как же?» Я в ожидании уставилась на старика. «Ну?» Он опять повел меня по коридорам, а сзади слышался топот каблуков невестки. Она бежала за нами, видимо, намереваясь помешать мне войти в кабинет. «Гудвин, старая пиявка! Я изобью тебя! Выкину из замка!» Задыхаясь, кричала Антария. «Натравлю собак!» «Не бойся, ты мой слуга, и никто тебя не тронет». Я многозначительно взглянула на Гудвина. «И с этих пор ты будешь делать только то, что я тебе скажу». Кабинет находился на первом этаже, в самом конце коридора. Старик остановился, со страхом глядя на приближающуюся невестку, а я потрясла ключами. «Какой из них?» «Вот этот, с круглой головкой», — сказал Гудвин, и я воткнула его в замочную скважину. Но как только дверь начала открываться, Антария рванула вперед, отталкивая меня в сторону. Она ворвалась в кабинет и сразу бросилась к столу из красного дерева. Открыв ящик, невестка схватила какую-то бумагу, сдав себя этим с потрохами, после чего попыталась засунуть ее себе в декольте. «Зря», — вздохнула я, направляясь к ней. «Эх, шашлыки с люлями!» Антария бросилась в сторону, зацепилась ногой за ножку кресла и упала на пол. «Сама все сделала». Я оседлала ее, запустила руку в вырез платья и достала бумагу. «Так, что у нас здесь?» «Завещание. Отлично». «Ты поплатишься за это! Мария свернется и...» Закатилась в визги невестка, но я оборвала ее. Не впечатлила. «Можешь не трудиться нагнать на меня страху. Все, отдыхай. Вечером я озвучу, кого из слуг заберу с собой, какую живность прихвачу. Ах да, деньги приготовь, дорогая невестка. Иначе...» Я сделала жест, будто скручиваю невидимую шею, и подмигнула Антарии. «Теперь мне точно нужно убираться из этого места. И чем раньше, тем лучше. А сейчас ванна, ванна и еще раз ванна».